Глава 10. На выходные папа с Алисой поехали в гости к бабушке в Железногорск, точнее к дяде Володе, на его юбилей. Нас с Аськой тоже приглашали, но я из-за синяка до сих пор не показывалась людям на глаза. Его даже солнцезащитными очками не скроешь. Аська сама не захотела. «Кому интересны эти пенсионерские посиделки? Ну разве что тебе?» — скривившись, ответила она на мое: «Да поезжай, бабушка нас всех так ждет. Я бы обязательно поехала». Уезжали они на 2 дня, поэтому папа строго-настрого велел присматривать за сестрой, никуда ее не отпускать и, если вдруг что, сразу звонить дяде Володе. Самой Аське он тоже, конечно, сделал внушение. Она прикинулась раскаявшейся скромницей, пообещала, что будет вести себя как паинька и во всем меня слушаться. Но папа совсем не знает Асю, если ей поверил. Как только они уехали, я сразу ее предупредила. «Даже не думай, что я буду тебя покрывать. Если надумала куда-то идти, я позвоню папе». «Да я не куда-то», — взмолилась она. «Я только на залив. Искупаюсь, поваляюсь на берегу и приду. Всего на часок, честное слово». «Нет, папа запретил». «Ну, Зоя, ну, пожалуйста». «Ну ты-то должна меня понимать. Лето, а я дома сижу сутками из-за отцовской придури. Как в тюрьме. Как будто я преступница какая-то. Мне уже повеситься хочется. Ни у кого такой тирании дома нет, как у нас. Ну, пожалуйста. Ну, Зоечка, я всего на часик. А я за это, когда приду, дома все полы перемою. Хочешь?» «Да что тут мыть? И так чисто. Будет еще чище. Я еще что-нибудь сделаю полезное. Все, что скажешь. А хочешь, пойдем со мной?» «С этим?» Я показала на синяк, который стал чуть поменьше, но все еще сильно бросался в глаза. «Да кто тебя увидит? А даже если увидит, не все ли равно, кто что подумает?» «Нет, не все равно». «Ну, пожалуйста, Зоечка». Она сложила ладони в молящем жесте. Лицо состроило такое же, смиренно-просительное. Я засомневалась. С одной стороны, отпускать ее куда-то очень не хотелось. Не из-за вредности. Просто я ведь слово отцу дала. А с другой, папа действительно перегибает палку. И мне ее тоже жаль. Мне-то, человеку спокойному, уже до чертиков надоело сидеть безвылазно дома. А этой неугомонной авантюристке, наверное, совсем не в моготу. Раз он даже предлагает что-то по дому потом сделать. Обычно ведь ее не допросишься. В конце концов, рассудила я, что плохого в том, если она прогуляется до берега, среди бела дня. Это же не на ночь глядя идти в клуб. И у Ивана Федоровича сегодня тихо. Нет ни его самого, ни его солдат. «Ну хорошо», — после недолгих сомнений разрешила я. «Только до залива и только на час. В 4 будь дома как штык. Если задержишься хоть на минуту, я звоню папе. Если уйдешь еще куда-то, я звоню папе. Ты поняла?» «Так точно, командир!» Просияв, отрапортовала Аська и помчалась наверх переодеваться. Она надела купальник и шорты и взяла свой плед, чтобы потом позагорать на берегу. Перед уходом чмокнула мне в щеку, выбежала во двор и у ворот махнула рукой. А я от нечего делать решила перебрать старые фотографии. Достала парочку тяжеленных альбомов в красной бархатной обложке и еще несколько маленьких и легких. Сгрудила все это богатство на журнальный столик, а сама уселась рядом прямо на ковер. Так удобнее будет их перебирать. А заодно включила кассету с фильмом «Знахарь». Я его уже видела, но все равно засмотрелась. Даже про фотографии забыла. Опомнилась только через час с лишним. И подскочила. Проверила время, 4:15. Выглянула в окно. Аськи нигде на горизонте нет. Ну вот и как ей верить? Расстроенная, я слонялась из комнаты в комнату, то и дело подходя к окну или выглядывая во двор. Аськи не было. Она могла, конечно, просто забыть о времени. Это в ее духе. Но мне с каждой минутой становилось все тревожнее. А вдруг с ней что-то случилось? Не выдержав, я помчалась к заливу, кляня себя, на чем свет стоит. Дура! Какая я дура! Как я могла отпустить ее одну? А вдруг она уто... Ой, нет, только не это. Хоть бы она просто зазевалась, хоть бы с ней все было хорошо. Я выбежала к заливу, но лишь поодаль увидела двух женщин с детьми. Аськи нигде не было. Меня затрясло от страха. Где ее искать? Куда бежать? И, как назло, в голову упорно лезли самые плохие мысли. Глава 11. Я, как сумасшедшая, бегала по берегу и кричала: «Ася!» И раз за разом в отчаянии повторяла: «Господи, только бы она была жива!» «Так, стоп!» — попыталась я как-то успокоить себя. «Надо прекратить панику и подумать логически. Наверное, стоит поискать ее шлепанцы или одежду вдоль берега. Если ее вещей нет, то она просто ушла. Во всяком случае, не утонула. А вдруг не ушла? Вдруг ее силой утащили? А может, она вообще сюда не приходила и придумала историю с купанием-загоранием просто для отвода глаз? И где мне тогда ее искать?» Стараясь худо-бедно держать себя в руках, я прошлась от тропинки сначала в одну сторону, потом в другую. Заодно спросила у тех женщин с детьми, не видели ли они Асю. На мой вопрос обе покачали головой, но затем одна как будто что-то вспомнила. «А, хотя нет, была тут девушка, в красном таком купальнике». «Да, это она», — обрадовалась я. «Она куда-то ушла? В какую сторону?» «Честно говоря, я не заметила. Мельком видела, что она была где-то вон там». Она махнула рукой. «А когда они ушли, куда, я даже не обратила внимания». «Они?» — озадачилась я. «Да, девушка и парень». «А давно вы их видели в последний раз?» «Не скажу точно. Ну, может, минут 20 назад». «Спасибо», — поблагодарила я и с тяжестью на душе побрела обратно. «Мам, а у тети синяк?» Услышала я за спиной детский голос. И тут же тихая: «Тш! Нельзя так говорить!» А я так расстроилась, что даже не сконфузилась. Вообще плевать стало на этот синяк. Но как же обидно, что она обманула меня. Хотя я тоже хороша. Знаю ведь Аську как облупленную, и все равно купилась на ее заверение. Что ж, зато она жива-здорова. Это ведь главное. Я шла по тропинке через пролесок и вдруг отчетливо различила шорохи, возню, чей-то мужской голос и Аськино хихиканье. «Леш, а тебе влетит за самоволку?» «Если запалит». «Ну и смотря кто запалит. Если ротный, наорет и все. Ну, может, наряд влепить. Он у нас мировой мужик, понимающий. А вот если ком части, ну, сосед ваш, или замполит, то могут и на гарнизонную губу отправить». «Губу?» «Гауптвахту. Это как тюрьма». «Надолго?» «Да нет, на неделю, может». Я в замешательстве остановилась. Как-то стыдно стало вторгаться в их беседу. Но и уйти, оставив с ним Аську, я тоже не могла. Пока я набиралась мужества, они продолжали ворковать. «А если бы за это тебя очень сильно и страшно наказали, ты бы...» «К тебе бы, моя сладкая, я бы все равно пришел, даже если бы потом расстреляли». Аська снова хихикнула, а он хрипло произнес: «Иди ко мне». Потом они, наверное, стали целоваться. Мне бы пресечь все это дело и увезти Аську домой, но я никак не могла решиться. Стояла в смятении и ждала неизвестно чего. «А можно его потрогать?» «Ой, какой большой!» «Не бойся, малыш, я буду очень осторожен. Ты, главное, расслабься». «Я и не боюсь. Сейчас, подожди секундочку». Поборов, наконец, стеснение, я пошла на звук. Продралась через кусты и чуть не наступила на них. Аську и этого подонка. Вскрикнув, я остановилась. Они лежали на сбитом пледе. Оба совершенно голые. Увидев меня, Аська взвизнула, а он выргнулся. Затем спросил у Аськи негромко и неприязненно: «Это что, и есть твоя сестра?» Аська кивнула. Он поднялся, ничуть не стесняя своей наготы и ничем не прикрываясь. Я как-то не ожидала такого и случайно увидела его торс, его пах с темными кучерявыми волосками и его мужской орган, огромный и вздыбленный. Просто жуть! Охнув про себя, я резко отвернулась, густо заливаясь краской. Никогда прежде я не видела полностью обнаженных мужчин вживую, да и на картинках тоже. И смутилась так сильно, что щеки зажгло огнем, а все красноречивые слова из головы повылетели. Я смотрела куда-то в сторону невидящим взглядом, стараясь успокоить разогнавшийся пульс. Однако какой же он мерзавец! Все-таки соворотил Аську. Ну, почти. Если бы я не появилась именно сейчас, то... Меня замутило. Как забыть то, что я увидела? Судя по звукам, он натянул штаны и теперь застегивал ремень, гремя пряжкой. Я, наконец, осмелилась взглянуть на него. И тут же напоролась на взгляд, полный ненависти и презрения. Аська тоже злилась, ерзая на пледе и неуклюже пытаясь надеть лифчик. Глава 11. Я, как сумасшедшая, бегала по бедне вплотную. Мне захотелось отступить. Столько от него исходило давящей ярости. Но отступать было некуда. За спиной колючие кусты. Смерив меня все тем же враждебным взглядом, он грубо произнес: «Тебе чего надо? Какого хрена ты к нам лезешь? И что ты там Асе про меня наплела, а? Кто это тебя чуть не трахнул? Кто чуть не изнасиловал? Ты сказочница шизанутая! Что за ересь ты распускаешь? Да я б с тобой не стал, даже будь ты последней бабой на земле. Кому ты вообще сдалась такая стрёмная? Пацаны над тобой прикололись немного, а ты уже нафантазировала. Ася, собирайся. Идем домой». Старалась я не обращать внимания на его слова. «Да сейчас. И так одеваюсь». Недовольно буркнула Аська. Этот же подонок продолжал испепелять меня ненавистным взглядом, цедя оскорбления. «Ты себя в зеркало видела? Ни один потный и грязный солдат на тебя даже и не позарится». Но надо же, как его уязвили мои слова, которые зачем-то передала ему дурная Аська. «Такая чувырла сама, а еще кого-то из себя строит!» Ухмыльнулся он презрительно. Я сглотнула ком в горле, подняла на него глаза и, пытаясь подавить внезапную дрожь, как можно тверже произнесла: «Если ты еще хоть раз тронешь мою сестру, мерзавец, ты очень пожалеешь». «Да пошла ты! Скажи спасибо, что я баб не бью, а то за твой поганый язык я б тебе под второй глаз фонарь повесил». «Я тебя предупредила. Если не хочешь проблем, держись от моей сестры подальше». Потом он подал руку Аське, помог ей подняться, глядя на нее совсем по-другому. Даже сквозь злость, которая так и кипела в нем, в его взгляде проступила нежность. «Идем», — велела я сестре. Подняв с травы покрывало, она шагнула за мной следом. И тут же он поймал ее за талию и притянул к себе. Она послушно прижалась к нему, подставив губы под поцелуй. «Убери от нее свои руки, подонок!» — потребовала я. Но он, глядя мне прямо в глаза со злой усмешкой, нарочно стал целовать ее тягуче, медленно, с причмокиванием. «Фу!» Я дернула ее за руку. «Пошли!» — я сказала. Она нехотя поддалась. А дома мы разругались вдрызг. «Ты ведь мне обещала! Я никогда в жизни больше тебе не поверю!» «А сама-то? Ты все про Лешу сочинила!» — огрызалась Аська. — Оболгала его. Чуть ли насильником не выставила. А никто тебя не трогал, никто тебя не домогался. Как я вообще могла поверить в такую чушь? Я сказала правду. Что же ты тогда молчала при нем, а? Ты, Ася, совсем дура. Я, по-твоему, должна была спорить с этим вахлаком? Оправдываться перед ним? Доказывать ему что-то? Да с какой стати? Мне все равно, что говорит какое-то неотесанное хамло. Разговаривать с ним, себя не уважать. А вот ты повела себя как... Как кто? Договаривай. Сама знаешь. Ты хочешь, чтобы на тебя тоже пальцем показывали? Говорили, вон идет Аська Верник, которая дает каждому. Хочешь, чтобы тебя тоже подстилкой называли? Смеялись вслед? Если я и преувеличиваю, то совсем немного, потому что и кроме Эмилии Майер были на моей памяти еще девчонки с похожей историей. Просто в их случае не произошло такой трагедии. Взять хотя бы Олю Дееву, которая училась со мной в одном классе. Она пошла с девчонками на дискотеку в Прометей и вместе со всеми выпила. Мне потом говорила, что впервые и совсем немного. Вроде как даже отказывалась. Но девчонки уломали. И сразу же ее развезло. И как переспала с парнем, она даже не помнит. Но все это произошло там же, в клубе, в уборной. Многие видели. И он еще, как назло, оказался из третьей школы. Так ее потом очень долго дразнили, всякие похабные жесты ей показывали. В лицо говорили скабрезности. Напевали при ней. Спит Спитоля с кем попала. В туалете и на партах писали про нее гадости. Она кое-как доучилась, но даже на выпускной не пошла. Сразу после школы уехала из города. И никто ее не пожалел. Ни разу. Даже те, кто не издевался, говорили. Сама виновата. Лишь то, что случилось с Эмилией, как-то всех встряхнуло и хоть немного отрезвило. «Времена уже не те, и я не даю каждому», — верещала Аська. «У нас с Лешей любовь, настоящая. Я люблю его, а он любит меня». «Дурочка! Ты мне просто завидуешь!» «А он мне сам признался в любви». «Да было бы чему завидовать, Ася! Я серьезно! Если я еще хоть раз тебя с ним увижу, я расскажу папе про эту вашу любовь. Даже не сомневайся. Думаю, ты догадываешься, что он с вами обоими сделает». Глядя на меня из-под лоби, она выпалила со злостью. «Ненавижу тебя!» Мы обе в растрепанных чувствах разбрелись по своим комнатам и больше до конца вечера не сказали друг другу ни слова, да и вообще на глаза не показывались. У меня в комнате стояло высокое трюмо. Я встала перед ним, глядя на себя в зеркало. Выглядела я и правда ужасно. Синяком на полу лица, косматая, в растянутой линялой футболке. Я же думала, что дома буду сидеть. Не предполагала, что придется куда-то бежать. Впрочем, зачем я оправдываюсь? Я и в самом деле не красавица. На следующий день Аська опомнилась. Наверное, испугалась, что скоро вернется отец, и я ему расскажу про ее похождения. Так что весь день она старательно ко мне подлизывалась и даже извинилась. Вдобавок сама пожарила картошку, отварила на нас двоих сардельки и настрогала салат с помидорами и огурцами. А после обеда вымыла всю посуду, опять же, по собственной инициативе. Но я бы и так ничего папе не рассказала. А вечером, перед самым возвращением отца, Ася с покаянным видом попросила уже прямо. «Зоя, ты на меня очень сердишься». «Я не хотела, честное слово. Пожалуйста, не говори папе. Это был самый-пресамый последний раз. Клянусь». Глава 13. Продержалась Аська недолго. Все-таки натура взяла свое. Хотя поначалу она демонстративно изображала себя скромницу. Где-то на антресолях раскопала мамино старое платье, длинное и балахонистое, и ходила в нем. И все время смотрела на меня так, будто вопрошала. «Ну что, довольна?» Однако спустя неделю я снова застукала ее с этим подонком. На этот раз они прятались в сарае Ивана Федоровича, где он хранит садовый инвентарь и всякие инструменты. Папа попросил у него компрессор, и отправили за ним меня. Я их не сразу заметила. В сарае даже с включенной лампочкой было довольно темно. Хотя это, наверное, мне так показалось после солнечного света. Я стала шарить по полкам, по верстаку. Потом услышала за спиной шорох. Обернулась и увидела, как Аська, оправляя сарафан, выбежала из сарая. А этот остался. Шагнула из темноты, прожигая ненавидящим взглядом. Я, если честно, внутри дрогнула и хотела тотчас уйти. Черт с этим компрессором, скажу, что не нашла. Но когда я бросилась к выходу, он метнулся ко мне наперерез. Выскочить я не успела. Он меня поймал. Его руки, точно стальное кольцо, обвили талию и силой дернули на себя. Взвизгнув, я внезапно оказалась прижата спиной к шершавой деревянной стене сарая, прижата его телом, полуголым и пышущим молодым жаром. Ноздри забивал его запах. Запах мужчины, горьковато-терпкий и будоражащий. Я отвернула голову и старалась дышать поверхностно, через раз. Грудь его тяжело и часто вздымалась, как и моя. «Отпусти сейчас же!» Облизнув вмиг пересохшие губы, потребовала я. Но он и не подумал, не ослабил свою хватку ничуть, не отстранился. Наоборот, еще плотнее вжался в меня, прессом, пахом, бедрами. Это было неприлично и удушающе стыдно. От этого вмиг ослабели колени, и кровь ударила в лицо, опалила скулы, застучала в висках. Я попыталась оттолкнуть его. Уперлась одной ладонью в его грудь, другой в каменные бицепсы, но не сдвинула его ни на миллиметр. Он нависал, как скала, и давил собой. И все мои трепыхания не приносили ни малейшего результата. «Ты следишь за нами?» Выдохнул он мне в губы. «Шпионишь? Нет своей личной жизни, так портишь ее другим?» «Убери от меня свои грязные лапы, сволочь!» Пыхтела я, пытаясь вырваться. «Грязные лапы? А ведь тебе это нравится. Самодовольно ухмыльнулся подонок. Вон как завелась. Ты мне омерзителен. Ну да, оно и видно. Тебя хоть раз хоть один мужик трогал? Нет? Так я и думал. Потому ты и бесишься. И нос свой везде суешь. А ночами поди мечтаешь, чтоб тебя наконец отодрали. Заткнись! Мерзость какая! Фу! Только такие приматы, как ты, думают, что все сводится к этому делу. И не хватает ума понять, что не всем это надо. Ну да, тебе-то точно не надо. Именно поэтому ты себе сиськи из тряпок делаешь. Глумился он. Отпусти меня сейчас же или закричу. Кричи, сколько влезет. Но если ты навредишь Асе, я с тобой разберусь очень жестко. И не посмотрю, что ты девка. Это ты вредишь Асе. А я ее защищаю от таких ублюдков, как ты. Я тебя предупредил. Попробуй только пойти сейчас пожаловаться на нее вашему папаше. Горько потом пожалеешь. Он наклонился ко мне близко-близко и прошептал в самое ухо, задевая его губами так, что всю шею подернуло мурашками. И я тебе обещаю. Наконец он отстранился и убрал руки. Я опрометью выскочила из сарая и побежала домой. Хотелось немедленно смыть с себя его наглые прикосновения, его запах, которым я пропитана насквозь. Глотая слезы, я терла себя губкой, как ненормальная, стоя под горячим душем, и все равно, казалось, его следы так и горели на коже. Вечером ко мне забурилась Ася, вся из себя несчастная и смиренная. «Расскажешь отцу?» «Расскажу». «Ну, не надо. Пожалуйста. У нас ничего не было, мы только разговаривали. Ну и поцеловались разок, и все. Это же не преступление». Я молчала. «Если расскажешь, я сбегу из дома, и вы меня никогда не найдете». Я опять ни слова в ответ. «Ну, Зоя, ну, пожалуйста, не говори отцу. Я же ничего такого не делала». Я ее даже не слушала. И слезы ее, и мольбы на меня больше не действовали. Нет, про то, как я их застукала в кустах, я рассказывать не собираюсь. И даже про сарай не скажу. Не из-за ее рыданий, и уж точно не из-за угроз этого подонка. А просто папу пожалела. Для него такая новость будет ударом. Я решила, что скажу мягко, обтекаемо, без конкретики. Пусть поговорит с Аськой и заодно с Иваном Федоровичем, чтобы тот приструнил своих бойцов. Потому что сама я уже устала ее опекать. И не хочу больше. Очень сильно не хочу. В памяти тотчас всплыли слова. «Ты шпионишь за нами?» Почему-то от них мне становилось нехорошо, даже как будто стыдно. Так что опять горело лицо. Хотя я не шпионила, а вообще случайно их застала. «Ну, Зоя!» Я не реагировала. Наконец она ушла. Глава 14. С того дня, как подонок зажал меня в сарае, прошло несколько дней. А я все не могла успокоиться. Почти не выходила из дома. Окна свои не только не открывала, но даже не раздвигала шторы. Лишь бы не видеть и не слышать этого мерзавца и его дружков. Иногда мне даже снилась та сцена в сарае, причем так отчетливо, что я снова как вживую ощущала его горячую кожу, стальные мускулы и этот проклятый запах, и даже его руку на своей груди, и просыпалась с колотящимся сердцем. Ненавижу его. Мерзавец, подонок, неотесанный чурбан. Скорее бы конец августа, и я уеду, и все забуду. Но до моего отъезда оставалось больше месяца. Аську подводить под монастырь я не стала. Папе сказала только то, что некоторые солдаты Ивана Федоровича ведут себя с ней слишком фривольно, не называя имен. Сосед в тот же день выстроил их в ряд и страшно наорал, сама слышала. Этот, конечно, принял все на свой счет. Понял, в чей огород камушек. А вот пусть теперь попридержит свое достоинство в узде. Потом, правда, смотрел на меня так, будто пытался взглядом сжечь, но хотя бы ничего не сказал, и на том спасибо. Хотя, скорее всего, промолчал, потому что я в тот момент была не одна. Ко мне как раз приходил Егор Плетнев, звал на день рождения. Я в дом его заводить не стала, разговаривала с ним во дворе. Точнее, отказывалась, а он уговаривал. А этот проходил как раз мимо со строительной тележкой и посмотрел так, что не только мне, но даже Плетневу стало не по себе. Егор сразу перестал меня уламывать и ушел. Я тоже поспешила в дом от греха подальше. Мне и одного его убийственного взгляда хватило, чтобы занервничать. В один из дней мы с Алисой гуляли по городу. С утра съездили на Киевский рынок. Купили там по просьбе папы свежих груздей. Ему вдруг захотелось на ужин жареной с грибами картошки. Заодно зашли в стекляшку, объелись мороженым и на автобусе вернулись обратно. Папа не мог нас отвезти, он был в тот день в суде. Ждали мы его только к вечеру, если не к ночи. После суда папа частенько задерживался допоздна и приезжал на веселе. Мы с Алисой сидели на террасе, ели малину из чашки и играли в песни. 6-7 в мою пользу, радостно провозгласила счет Алиса. Теперь твоя очередь загадывать слово. Я обвела взглядом залитый солнцем двор, террасу, в общем, все, что попало в поле зрения. Посмотрела на сестру, которая в ожидании крутила пуговку на блузке. «Пуговица!» — загадала я. Алиса озадаченно наморщила лоб. «Что-то не могу вспомнить ни одной песни с пуговицей». Минуты две она сосредоточенно перебирала в уме песни, неслышно нашептывая их себе под нос. Потом просияла. «Знаю! Слушай!» «У солдата выходной, пуговицы в ряд!» Напела она мелодично. «Молодец!» — улыбнулась я и тут же вспомнила. «Интересно, как там Ася?» «Мы ее где-то час назад звали посидеть с нами». Она пожаловалась на головную боль и сказала, что полежит у себя в комнате. «Ой, да, я совсем про нее забыла!» «А пойдем проведаем?» — предложила Алиса. «Вдруг ей стало хуже?» «Ну, пойдем». «Погоди, я ей в блюдце малины отложу?» Алиса торопливо наполнила блюдце ягодами. «Все, пошли». Мы поднялись к ней в комнату, но там ее не оказалось. Поискали дома и на участке, даже в гараж спустились. Нигде ее не было. Как сквозь землю провалилась. Затем снова вернулись в ее комнату и вышли на балкон. Рядом с недостроенной баней Ивана Федоровича толклись солдаты. Один из них вознамерился зайти внутрь, но другие парни его остановили. «Да дайте пройти, у меня там сигареты!» «Ну подожди! На вот мою добей!» Кто-то протянул ему окурок. «Да что там такое-то?» «Да там Леха с этой своей!» Парень несколько раз развратно качнул бедрами взад-вперед и кивнул в нашу сторону. Но, увидев нас на балконе, тотчас прекратил свои похабные движения и вообще как-то бочком-бочком стал отходить за спины товарищей, пока не скрылся из виду. «А-а-а!» — понимающе протянул тот, кто просил курить. «Так бы и сказали. И давно они там?» «Да, походу, Леха уже на второй круг пошел», — ответили ему. И все снова захохотали. Алиса посмотрела на меня с благоговейным ужасом. «Зоя, ты слышала? Это же то, о чем я подумала?» Я обреченно кивнула. «Господи, какая же Аська дура! Какой стыд! Какой жуткий позор!» Мы спустились вниз, вышли на террасу. И тут услышали, что у ворот остановилась машина. Это вернулся папа. «Он же говорил, что сегодня допоздна будет», — спросила Алиса. Я пожала плечами. «Мамочки, что сейчас будет?» Прижала она ладошку к губам. «А чего это вы тут стоите, мои красавицы? Меня встречаете?» Спросил папа, заходя во двор. «А где оркестр и цветы?» Папа крайне редко шутит. В общем-то, никогда, на трезвую голову. Но сейчас он немного выпил. Я уловила запах. «Ты рано?» Пролепетала Алиса. «Да, заседание перенесли. А Ася где?» Спросил отец. Мы с Алисой переглянулись. Алиса сделала страшные глаза и еле заметно качнула головой. Мол, тихо, ничего не говори. «У нее болела голова», — выпалила вперед меня. Она пошла к себе. И я решилась. Пора с этим ее безумием заканчивать. Ася совсем уже с катушек слетела. И этот подонок тоже. Плевать он хотел на мои предупреждения. А что еще я могла сделать против него? Ничего. Пусть, значит, получает по полной программе, раз не понимает слов. «Папа, я должна кое-что тебе рассказать. Это касается Аси». Алиса дернула меня сзади за футболку. «Слушаю». Сразу посерьезнел папа. Наша Ася крутит любовь с одним солдатом. Каким солдатом? Не понял он. Я махнула рукой в сторону дома Ивана Федоровича. Это ты опять про Ваниных бойцов? Я же с ним говорил на днях. Так что, у Васьки с кем-то из них шуры-муры? Папа стремительно мрачнел. С кем? Он сейчас тут? Я ж ему покажу паршивцу. Говори, где он? Папа, они оба сейчас в бане. Они... Я не смогла произнести это слово вслух. В бане? В той, что строится? Я кивнула. Зачем они там? Что они там делают? На миг озадачился папа, а потом все понял сам. В считанные секунды он побагровел так, что страшно было на него смотреть. Выругнувшись матом, он развернулся и огромными шагами очень быстро пересек наш двор. Рванул на себя калитку в заборе, разделявшем наши участки, так что она чуть не слетела с петель, и устремился прямиком к бане. Солдаты, заметив его, засуетились. Один крикнул: «Леха!» Второй заскочил в баню, но поздно. Отец, растолкав их, сам туда ворвался. И в следующую секунду раздались крики отца и Аськины вопли. Спустя пару минут она выбежала из бани, полностью голая, только руками себя прикрывала. Затем выскочил папа, размахивая ремнем, а следом подонок. Он пытался папу остановить. Тот развернулся и начал его бить. Я боялась, что этот мерзавец будет с папой драться. Но он, слава богу, только уклонялся от ударов, но даже не старался дать сдачи. «Выслушайте нас, пожалуйста. Этот идиот пытался еще что-то папе сказать. Мы с Асей...» В какой-то момент папин кулак все же его настиг, угодив в челюсть. Он перестал закрываться, и папа принялся наносить удары один за другим, словно враж вошел. Даже когда тот упал, он продолжал бить его ногами. Солдаты мялись рядом, но не решались его остановить. Алиса зажмурилась и отвернулась. Аська, оглянувшись, побежала назад, к ним, вереща на всю улицу. «Папа, нет! Ты его убьешь! Перестань!» Тогда папа кинулся к ней и с размаху стеганул ее ремнем. Она отскочила и помчалась с воплями прочь. А папа до самого дома гнался за ней, хлестал ремнем и осыпал распоследними ругательствами. Глава 15. Этот кошмар продолжился дома. Аська пронеслась мимо нас с Алисой, пулей влетела по лестнице на второй этаж и закрылась в своей комнате. Но папа вынес дверь и продолжал ее бить. Мы тоже вернулись в дом. Сверху доносились звуки шлепков и крики. «Дрянь бесстыжая! Потаскуха! Ты не только себя! Ты всех нас осрамила! Как мне теперь людям в глаза смотреть? Хорошо, что твоя мать этот позор не застала!» «Мы с Лешей любим друг друга! Мы скоро поженимся! Папа, не надо! Мне больно!» «Я тебе поженюсь! Я всю дурь из тебя выколочу!» «Папа, прекрати! А, мне больно! Я тебя ненавижу! Я никогда тебя не прощу! Ты мне больше не отец, слышишь? Я ненавижу тебя! Ты мне никто!» Алиса сползла по стене на корточки и закрыла ладонями уши. Ее бедное аж трясло. Мне тоже было не по себе. Я поднялась к Асе и поймала папу за руку. «Папа, пожалуйста, перестань! Хватит, успокойся!» Он еще дергался, но я буквально повисла у него на руке. Аська и так была вся исполосована пунцовыми следами от армейского ремня. Видимо, он его там, в бане, схватил. С огромным трудом мне удалось вытянуть его из Асиной комнаты и отвезти вниз, на кухню. Спускаясь по лестнице, он еще яростно клокотал, громогласно ругался, грозил, что уничтожит Аськиного солдата. Но, переступив порог кухни, резко притих, будто выдохся. Я хотела заварить папе чай с мелиссой и мятой, чтобы он успокоился, но заметила, что он вдруг побледнел, даже посерел и как-то обмяк, а еще потирает рукой левую грудь. «Пап, тебе плохо? Сердце?» — испугалась я. Он даже не ответил внятно, только что-то промычал. «Алиса, папе плохо! Накапай ему скорее корвалол, бутылек в холодильнике сбоку, на дверце!» Алиса тут же встрепенулась, засуетилась, а я побежала в гостиную к телефону, набрала скорую. «Верник Павел Павлович, 45 лет. Мой папа прокурор города», — добавила я, хоть диспетчера не спрашивала, кто он. «Но так к нему, возможно, приедут быстрее. Папина должность всегда на всех действует. А женщина на том конце провода показалась мне равнодушной и вялой. «Адрес?» Сразу как-то бодрее спросила она. «Химки, коттеджный поселок, улица Мира, дом 25. Приезжайте скорее!» Выпалила я на одном дыхании. «Ждите». Скорая приехала достаточно быстро, не прошло и 15 минут. Мы к этому времени помогли папе перебраться в гостиную и уложили его на диван. Потом Алиса побежала на улицу встречать скорую у ворот и почти сразу вернулась уже с врачами. Папу осмотрели, послушали, сделали ЭКГ на переносном аппарате. «Да, изменения в работе сердца есть», — произнес пожилой врач, разглядывая ленту с кардиограммой. «Прединфарктное состояние. Однако это тоже дело такое, опасное, поэтому лучше поехать с нами в больницу. Полежите недельку-другую, прокапаетесь, подлечитесь». «Вот еще!» — фыркнул папа. «Никуда я не поеду!» «Павел Павлович!» — начал было врач. «Сказал, не поеду. Дайте мне какую-нибудь таблетку, и все!» Но тут к нему подсела Алиса. «Папочка, не отказывайся. Ты же сам говорил, что врачам виднее. Помнишь, когда меня положили в больницу с ангиной? Папочка, мы за тебя очень боимся. Что я буду делать, если ты умрешь?» — всхлипнула она. «Ну-ну, не плачь. Хорошо». Нехотя согласился отец. «Что там надо? Вещи какие? Паспорт?» «Пап, я все соберу», — встала я. Мы с Алисой тоже поехали в больницу. И вместе с папой сидели в приемном покое, пока его оформляли. Впрочем, долго ждать не пришлось. Его быстро определили в кардиологию. Обратно мы возвращались пешком. Автобусы уже не ходили. Дома я поднялась к Аське. Она не вышла, когда папу увозили. И когда мы с Алисой вернулись, тоже не поинтересовалась, что с ним. «Ась, как ты? Хочешь чаю? Или, может, поесть?» — спросила я у нее. Она лежала в спортивном костюме на кровати, лицом к стене, и даже не пошевельнулась. Я присела рядом. «Ась, папу в больницу положили. У него прединфарктное состояние. Так ему и надо», — буркнула она. «Что ты такое говоришь?» Она резко обернулась и посмотрела на меня с ненавистью. «Что думаю, то и говорю. Я его ненавижу. Пусть сдохнет, я только рада буду». «Замолчи сейчас же! Он твой отец!» «И что?» «Я его ненавижу!» — по слогам отчеканила она. «И тебя ненавижу! И эту блаженную дуру Алиску ненавижу! Вы все мне уже вот где!» Ася полоснула ребром ладони по шее. «Век бы вас не видеть!» «Ты сейчас просто злишься, вот и говоришь, что попало. Но ты сама виновата в том, что случилось. Иди к черту! Это ты во всем виновата! Таскалась за нами, следила, и отца в баню привела ты. Правильно Леша сказал про тебя. Ты лживая лицемерка. А я еще и от себя добавлю. Завистливая сучка ты, которая только притворяется хорошей. Тебя никто не любит, вот ты и завидуешь нам. Потому что мы любим друг друга, и мы все равно с ним поженимся, поняла? Он мне уже предложение сделал, а я согласилась. У него скоро дембель, и мы с ним уедем к нему. А вас я вообще больше видеть не хочу. Убирайся из моей комнаты!» «Ну какая тебе женитьба?» «А вот такая! Тебя не спросила!» — огрызалась Аська. «Женитьба — это же не по кустам и сараям обжиматься. Брак — это очень серьезно». «Ой, ты-то откуда знаешь, что такое брак? Тебе он точно никогда не светит. Тебе даже обжимания не светят. Сдохнешь старой девой. Тебе сейчас очень плохо, поэтому я сделаю вид, что ничего не слышала. Лучше уйди отсюда. Уходи, я сказала. Оставь меня в покое».